Глава 18. Онкомаркеры. Показатели онкомаркеры. Для диагностики опухоли и мониторинга онкологических заболеваний используются онкомаркеры – биологические вещества, которые вырабатываются опухолевыми клетками или организмом в ответ на опухоль. Эти показатели помогают в ранней диагностике, оценке эффективности лечения и выявлении рецидивов онкологических заболеваний. Однако их использование должно быть комплексным, с учетом клинической картины, инструментальных и гистологических данных. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и целей диагностики. Первое. Не существует 100% специфичных онкомаркеров. Почти все могут повышаться при доброкачественных процессах воспаления, курения, беременность. Второе. Для первичной диагностики онкомаркеры малоинформативны, требуется биопсия и визуализация, КТ-МРТ. Третье. Комбинации маркеров повышают точность, например, АФП плюс ХГЧ для герминогенных опухолей, ЦА-125 плюс Х4 для рака яичников. Важно! Интерпретацию результата всегда нужно проводить с учетом клинической картины. Основное применение. Скрининг ограничено, например, PSA. Мониторинг рецидивов и эффективности терапии. Прогностическая оценка, например, SCC при раке шейки матки. Важно! Диагноз рака никогда не ставится только по онкомаркеру. Требуется гистологическое подтверждение и визуализация. КТ, МРТ, ПЭТ. Альфа-фетопротеин, АФП. Норма – менее 10 мЕ на миллилитр. Применение – диагностика гепатоцеллюлярного рака, герминогенных опухолей, тератома, семенома. Раковый антиген 125, CA-125, норма менее 35 единиц на миллилитр. Применение, диагностика и мониторинг рака яичников, а также некоторых других опухолей, эндометрия легких, молочной железы. Раковый антиген 15-3, CA-15-3, норма менее 25 единиц на миллилитр. Применение, мониторинг рака молочной железы. Раковый антиген 19-9, CA-19-9, норма, менее 37 единиц на миллилитр. Применение, диагностика и мониторинг рака поджелудочной железы, желчных путей, желудка, толстой кишки. Карциоэмбриональный антиген, CEA, норма, менее 5 нанограммов на миллилитр у некурящих и менее 10 нанограммов на миллилитр у курящих. Применение, диагностика и мониторинг колоректального рака, рака молочной железы, легких, желудка. Простат-специфический антиген, PSA, норма, менее 4 нанограммов на миллилитр. Применение, диагностика и мониторинг рака предстательной железы. Хорионический гонадотропин человека, ХГЧ, норма, менее 5 мЕ на литр у мужчин и небеременных женщин. Применение, диагностика трофобластических опухолей, хориокарцинома, пузырный занос, герминогенных опухолей. Нейрон-специфическая эналаза, НСЕ, норма, менее 16,3 нанограмма на миллилитр. Применение, диагностика мелкоклеточного рака легкого, нейробластомы. Тиреоглобулин, ТИДЖИ. Норма – менее 55 нанограммов на миллилитр. Применение – мониторинг рака щитовидной железы после тиреоидэктомии. Кальцитонин. Норма – менее 8,4 пикограмма на миллилитр мужчины и менее 5 пикограммов на миллилитр женщины. Применение – диагностика медулярного рака щитовидной железы. Белок С100. Норма – менее 0,05 микрограмма на литр. Применение – диагностика меланомы глиальных опухолей. Х4, человеческий эпитидимальный белок 4. Норма, менее 140 пикомоль на литр при менопаузе, менее 70 пикомоль на литр постменопауза. Применение, диагностика рака яичников. Цифра 21.1. Норма, менее 3,3 нанограмма на миллилитр. Применение, диагностика немелкоклеточного рака легкого, рака мочевого пузыря. SCC – антиген плоскоклеточной карциномы. Норма – менее 1,5 нанограммов на миллилитр. Применение – диагностика плоскоклеточного рака, шейки матки, легких, пищевода, головы и шеи. Бета-2 микроглобулин. Норма – 0,8–2,2 миллиграмма на литр. Применение – диагностика множественной миеломы, лимфом. Альфа-фетопротеин. Альфа-фетопротеин, АФП, Это белок, который вырабатывается в основном печенью и желточным мешком плода во время внутриутробного развития. У взрослых людей уровень АФП в норме очень низкий, но его повышение может указывать на патологические состояния, такие как рак печени или заболевание печени. Основное назначение. Первое. Маркер онкологических заболеваний. Повышение уровня АФП может указывать на гепатоцеллюлярную карциному, рак печени или герминогенные опухоли. Второе. Маркер патологии беременности. Повышение уровня АФП у беременных может указывать на дефекты развития плода, например, дефекты нервной трубки. Третье. Мониторинг лечения. Уровень АФП используется для оценки эффективности лечения рака печени. Синтез. АФП синтезируется в печени плода и желточном мешке. У взрослых людей синтез АФП происходит в печени, особенно при регенерации печеночной ткани или при наличии опухолей. Метаболизм. АФП метаболизируется в печени и выводится почками. Период полувыведения АФП составляет около 5-7 дней. Причины повышения АФП более 10 мЕ на миллилитр. Первое. Гепатоцеллюлярная карцинома, рак печени. Опухолевые клетки печени вырабатывают АФП, гепатоцеллюлярная карцинома. Второе. Герминогенные опухоли. Опухоли из зародышевых клеток, яичников, яичек вырабатывают АФП. Тератома, семенома. Третье. Метастазы в печени. Метастазы стимулируют синтез АФП в печени. Метастазы рака желудка, легких. Четвертое. Хронические заболевания печени. Регенерация печеночной ткани стимулирует синтез АФП. Цирроз печени, хронический гепатит. Пятое. Острый гепатит. Воспаление и регенерация печени стимулирует синтез АФП. Острый вирусный гепатит. Шестое. Беременность. Плод вырабатывает АФП, который попадает в кровь матери. Седьмое. Дефекты развития плода. Повышенный уровень АФП в крови матери может указывать на дефекты нервной трубки у плода. Анонцефалия, спинобифида. Восьмое. Многоплодная беременность. Несколько плодов вырабатывают больше АФП, беременность двойней-тройней. Девятое. Атрезия пищевода у плода. Нарушение развития пищевода приводит к повышению АФП, атрезия пищевода. Десятое. Синдром Дауна у плода. Повышенный уровень АФП может быть связан с хромосомными аномалиями. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Раковый антиген CA125. Раковый антиген CA125 – это белок, который используется в качестве онкомаркера преимущественно для диагностики и мониторинга рака яичников. Основное назначение. Первое. Диагностика рака яичников. Повышение уровня CA125 может указывать на наличие рака яичников. Второе. Мониторинг лечения. Уровень CA125 используется для оценки эффективности лечения рака яичников. Третье. Прогноз. Уровень CA125 может указывать на риск рецидива после лечения. Синтез. CA125 синтезируется клетками эпителия, выстилающего полости тела, плевра, брюшины, перикард, а также клетками опухолей, особенно рака яичников. Метаболизм. CA125 метаболизируется в печени и выводится почками. Период полувыведения CA125 составляет около 4-5 дней. Причины повышения CA125 более 35 единиц на миллилитр. Первое. Рак яичников. Опухолевые клетки яичников вырабатывают CA125, эпителиальный рак яичников. Второе. Рак эндометрия. Опухолевые клетки эндометрия вырабатывают CA125, рак тела матки. Третье. Рак молочной железы. Опухолевые клетки молочной железы могут вырабатывать CA125, метастатический рак молочной железы. Четвертое. Рак поджелудочной железы. Опухолевые клетки поджелудочной железы вырабатывают CA125, аденокарцинома поджелудочной железы. 5. Рак легких. Опухолевые клетки легких могут вырабатывать CA125, аденокарцинома легких. Шестое. Доброкачественные заболевания яичников. Воспаление или кисты яичников могут вызывать повышение CA125, киста яичника, эндометриоз. Седьмое. Воспалительные заболевания органов малого таза. Воспаление стимулирует выработку CA125, сальпингит, андексит. Восьмое. Эндометриоз. Эндометриоидные очаги вырабатывают CA125, эндометриоз. Девятое. Цирроз печени. Нарушение метаболизма CA125 в печени, цирроз печени. Десятое. Перитонит. Воспаление брюшины стимулирует выработку CA125, бактериальный перитонит. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Раковый антиген CA15-3. Раковый антиген CA15-3 – это белок, который используется в качестве онкомаркера преимущественно для диагностики и мониторинга рака молочной железы. Основное назначение. Первое. Диагностика рака молочной железы. Повышение уровня CA15-3 может указывать на наличие рака молочной железы. Второе. Мониторинг лечения. Уровень CA15-3 используется для оценки эффективности лечения рака молочной железы. Третье. Прогноз. Уровень CA15-3 может указывать на риск рецидива после лечения. Синтез. CA15-3 синтезируется клетками эпителия молочной железы, а также клетками опухоли, особенно рака молочной железы. Метаболизм. CA15-3 метаболизируется в печени и выводится почками. Период полувыведения CA15-3 составляет около 5-7 дней. Причины повышения уровня CA15-3 более 25 единиц на миллилитр. Первое. Рак молочной железы. Опухолевые клетки молочной железы вырабатывают CA15-3, инвазивная протоковая карцинома. Второе. Метастазы рака молочной железы. Метастазы стимулируют синтез CA15-3, метастазы в печень, легкие кости. Третье. Рак яичников. Опухолевые клетки яичников могут вырабатывать CA15-3, эпителиальный рак яичников. Четвертое. Рак легких. Опухолевые клетки легких могут вырабатывать CA15-3, аденокарцинома легких. Пятое. Рак поджелудочной железы. Опухолевые клетки поджелудочной железы могут вырабатывать CA15-3, аденокарцинома поджелудочной железы. Шестое. Доброкачественные заболевания молочной железы. Воспаление или кисты молочной железы могут вызывать повышение CA15-3, фиброаденома, мастит. Седьмое. Цирроз печени. Нарушение метаболизма CA15-3 в печени, цирроз печени. Восьмое. Хронический гепатит. Воспаление печени стимулирует выработку CA15-3, хронический вирусный гепатит. Девятое. Эндометриоз. Эндометриоидные очаги могут вырабатывать CA15-3, эндометриоз. Десятое. Беременность. Физиологическое повышение уровня CA15-3, нормальная беременность. Сниженный уровень. Обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Раковый антиген CA19-9. Раковый антиген CA19-9 – это гликопротеин, который используется в качестве онкомаркера для диагностики и мониторинга ряда злокачественных заболеваний, преимущественно рака поджелудочной железы. Он относится к семейству муциноподобных антигенов и вырабатывается клетками эпителия, включая опухолевые клетки. Основное назначение CA19-9. Первое. Диагностика и мониторинг рака поджелудочной железы. Основной маркер для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов. Второе. Диагностика других онкологических заболеваний. Рак желудка, колоректальный рак, рак желчевыводящих путей и печени. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить злокачественные процессы от доброкачественных, например, панкреатит от рака поджелудочной железы. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень CA19-9 коррелирует с объемом опухоли и стадией заболевания. Синтез. CA19-9 продуцируется клетками эпителия, включая опухолевые клетки, особенно аденокарциномы. Он синтезируется в эндоплазматическом ретикулуме и секретируется в кровоток. Метаболизм. Выводится преимущественно через печень и желчевыводящие пути, в меньшей степени с мочой. Причины повышения уровня CA19-9 – более 37 единиц на миллилитр. Первое. Рак поджелудочной железы – основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют CA19-9 – аденокарцинома поджелудочной железы. Второе. Рак желудка. Опухолевые клетки желудка экспрессируют CA19-9 – аденокарцинома желудка. Третье. Колоректальный рак. Опухолевые клетки кишечника синтезируют CA19-9, аденокарцинома толстой кишки. Четвертое. Рак печени и желчевыводящих путей. Опухолевые клетки печени и желчных протоков продуцируют CA19-9, холангиокарцинома. Пятое. Хронический панкреатит. Воспаление поджелудочной железы стимулирует гиперпродукцию CA19-9, алкогольный панкреатит. Шестое. Цирроз печени. Нарушение метаболизма и выведение CA19-9, алкогольный цирроз. Седьмое – холестаз. Нарушение экскреции СЕЙ-19-9 с желчью. Желчно-каменная болезнь. Восьмое – муковисцидоз. Нарушение функции экзокринных желез, включая поджелудочную железу. Муковисцидоз с поражением поджелудочной железы. Девятое – хронические воспалительные заболевания ЖКТ. Воспаление и гиперплазия эпителия, язвенный колит. Десятое – курение. Хроническое воспаление и стимуляция эпителиальных клеток. У курильщиков уровень СЕЙ-19-9 может быть повышен без наличия опухоли. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Раковый антиген СЕЙ-242. СЕЙ-242 – это опухолевый маркер, который представляет собой гликопротеин, ассоциированный с муцином. Он используется для диагностики и мониторинга злокачественных новообразований, особенно рака поджелудочной железы, колоректального рака и других опухолей желудочно-кишечного тракта. СЕЙ-242 считается более специфичным маркером по сравнению с другими онкомаркерами, такими как СЕЙ-19-9, что делает его полезным для дифференциальной диагностики. Основное назначение СЕЙ-242. Первое. Диагностика и мониторинг рака поджелудочной железы. Маркер для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов. Второе. Диагностика колоректального рака. Используется для мониторинга заболевания. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить злокачественные процессы от доброкачественных. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень СЕЙ-242 – коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью метастазирования. Синтез. СЕЙ-242 продуцируется опухолевыми клетками, особенно аденокарциномами желудочно-кишечного тракта. Он является частью муцинового слоя, который покрывает эпителиальные клетки. Метаболизм. СЕЙ-242 метаболизируется в печени, экскреция происходит преимущественно почками. Причины повышения уровня СЕЙ-242 более 20 единиц на миллилитр. Первое. Рак поджелудочной железы – основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют СЕЙ-242, аденокарцинома поджелудочной железы. Второе. Колоректальный рак. Опухолевые клетки кишечника синтезируют СЕЙ-242, аденокарцинома толстой кишки. Третье. Рак желудка. Опухолевые клетки желудка экспрессируют СЕЙ-242, аденокарцинома желудка. Четвертое. Рак желчевыводящих путей. Опухолевые клетки желчных протоков продуцируют СЕЙ-242, холангиокарцинома. Пятое. Рак печени. Опухолевые клетки печени синтезируют СЕЙ-242, гепатоцеллюлярная карцинома. Шестое. Хронические заболевания поджелудочной железы. Воспаление и гиперплазия эпителия, хронический панкреатит. Седьмое. Заболевание печени, нарушение метаболизма и выведение СЕЙ-242, цирроз печени. Восьмое. Заболевание желчевыводящих путей, воспаление и обструкция желчных протоков, желчно-каменная болезнь. Девятое. Инфекция желудочно-кишечного тракта, воспаление и повреждение эпителия, хронический гастрит, вызванный хеликобактер пилори. Десятое. Курение. Хроническое воспаление и стимуляция эпителиальных клеток. У курильщиков уровень СЕЙ-242 может быть повышен без наличия опухоли. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Раковый антиген СЕЙ-72-4. Раковый антиген СЕЙ-72-4 – это гликопротеин, относящийся к семейству муцинов, который используется в качестве онкомаркера для диагностики и мониторинга ряда злокачественных заболеваний, преимущественно рака желудка и яичников. Он экспрессируется на поверхности эпителиальных клеток и может быть обнаружен в крови при наличии опухолевого процесса. Основное назначение СЕЙ-72-4 – первое. Диагностика и мониторинг рака желудка – основной маркер для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов. Второе. Диагностика рака яичников, особенно муцинозного типа. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить злокачественные процессы от доброкачественных. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень СЕЙ-72-4 коррелирует с объемом опухоли и стадией заболевания. Синтез. СЕЙ-72-4 продуцируется клетками эпителия, включая опухолевые клетки, особенно аденокарциномы. Он синтезируется в эндоплазматическом ретикулуме и секретируется в кровоток. Метаболизм. выводится преимущественно через печень и почки, в меньшей степени с желчью. Причина повышения уровня CA-72-4 более 6,9 единиц на миллилитр. Первое – рак желудка, основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют CA-72-4, аденокарцинома желудка. Второе – рак яичников. Опухолевые клетки яичников экспрессируют CA-72-4, муцинозная аденокарцинома яичников. Третье – колоректальный рак. Опухолевые клетки кишечника синтезируют CA-72-4, аденокарцинома толстой кишки. Четвертое – рак поджелудочной железы. Опухолевые клетки поджелудочной железы продуцируют CA-72-4, аденокарцинома поджелудочной железы. Пятое – рак легких. Опухолевые клетки легких экспрессируют CA-72-4, аденокарцинома легких. Шестое – доброкачественные заболевания желудка. Воспаление и гиперплазия эпителия, хронический гастрит. Седьмое – цирроз печени, нарушение метаболизма и выведение CA-72-4, алкогольный цирроз. Восьмое – панкреатит. Воспаление поджелудочной железы стимулирует гиперпродукцию CA-72-4, хронический панкреатит. Девятое – заболевание яичников. Воспаление гиперплазия эпителия, кисты яичников. Десятое – курение. Хроническое воспаление и стимуляция эпителиальных клеток. У курильщиков уровень CA-72-4 может быть повышен без наличия опухоли. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Раковый эмбриональный антиген РЭА. Раковый эмбриональный антиген РЭА – это гликопротеин, который в норме вырабатывается в тканях плода во время внутриутробного развития. У взрослых людей его уровень минимален, но он может повышаться при некоторых злокачественных и доброкачественных заболеваниях. РЭА широко используется в качестве онкомаркера для диагностики и мониторинга рака, особенно колоректального. Основное назначение РЭА. Первое. Диагностика и мониторинг колоректального рака. Основной маркер для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов. Второе. Диагностика других онкологических заболеваний. Рак желудка, поджелудочной железы, легких, молочной железы, щитовидной железы. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить злокачественные процессы от доброкачественных. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень РЭА коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью метастазирования. Синтез. РЭА продуцируется клетками эпителия желудочно-кишечного тракта плода. У взрослых его синтез подавлен, но может возобновляться при злокачественной трансформации клеток. Метаболизм. РЭА метаболизируется в печени. Экскреция происходит преимущественно через печень и желчевыводящие пути, а также частично почками. Причины повышения уровня РЭА более 5 нанограммов на миллилитр для некурящих и 10 нанограммов на миллилитр для курящих. Первое. Колоректальный рак. Основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют РЭА, аденокарцинома толстой кишки. Второе. Рак желудка. Опухолевые клетки желудка экспрессируют РЭА, аденокарцинома желудка. Третье. Рак поджелудочной железы. Опухолевые клетки поджелудочной железы продуцируют РЭА, аденокарцинома поджелудочной железы. Четвертое. Рак легких. Опухолевые клетки легких экспрессируют РЭА, аденокарцинома легких. Пятое. Рак молочной железы. Опухолевые клетки молочной железы синтезируют РЭА, инвазивная протоковая карцинома. Шестое. Рак щитовидной железы. Опухолевые клетки щитовидной железы продуцируют РЭА, медулярный рак щитовидной железы. Седьмое. Хронические заболевания печени, нарушение метаболизма и выведение РЭА, цирроз печени. Восьмое. Хронические воспалительные заболевания кишечника, воспаление и гиперплазия эпителия, болезнь Крона, язвенный колит. Девятое. Панкреатит. Воспаление поджелудочной железы стимулирует гиперпродукцию РЭА, хронический панкреатит. Десятое. Курение. Хроническое воспаление и стимуляция эпителиальных клеток. У курильщиков уровень РЭА может быть повышен без наличия опухоли. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Простат-специфический антиген PSA. Простат-специфический антиген PSA – это гликопротеин, который вырабатывается эпителиальными клетками предстательной железы, простаты. ПСА является важным онкомаркером, используемым для диагностики и мониторинга заболеваний простаты, включая доброкачественную гиперплазию предстательной железы и рак простаты. Основное назначение ПСА. Первое. Диагностика рака простаты – основной маркер для скрининга и раннего выявления заболевания. Второе. Мониторинг эффективности лечения. Оценка динамики уровня ПСА после хирургического лечения, лучевой терапии или гормональной терапии. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить рак простаты от доброкачественных заболеваний, например, ДГПЖ. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень ПСА коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью рецидива. Синтез. ПСА продуцируется эпителиальными клетками простаты и секретируется в семейную жидкость, где он играет роль в разжижении спермы. Метаболизм. ПСА попадает в кровоток, где связывается с белками плазмы, связанная форма, или остается в свободной форме. ПСА выводится почками. Причина повышения уровня ПСА более 4 нанограммов на миллилитр. Первое. Рак простаты – основная причина. Опухолевые клетки простаты продуцируют повышенное количество ПСА – аденокарцинома простаты. Второе. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Увеличение объема простаты приводит к повышению синтеза ПСА. Гиперплазия простаты у мужчин старше 50 лет. Третье. Простатит. Воспаление простаты стимулирует гиперпродукцию ПСА, острый или хронический бактериальный простатит. Четвертое. Инфекции мочевыводящих путей, воспаление и раздражение простаты, цистит или уретрит. Пятое. Травма простаты. Повреждение тканей простаты приводит к высвобождению ПСА после биопсии простаты или катетеризации мочевого пузыря. Шестое. Инструментальные манипуляции, механическое воздействие на простату после цистоскопии или массажа простаты. Седьмое. Ишемия или инфаркт простаты. Нарушение кровоснабжения простаты приводит к повреждению клеток, острая задержка мочи. Восьмое. Эякуляция. Временное повышение ПСА после семяизвержения. Повышение ПСА в течение 24-48 часов после эякуляции. Девятое. Возрастные изменения. Увеличение объема простаты с возрастом. Физиологическое повышение ПСА у мужчин старше 60 лет. Десятое. Лекарственные препараты. Некоторые препараты влияют на уровень ПСА. Прием финастерида или дутастерида может снизить ПСА, но их отмена приводит к его повышению. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Нейрон-специфическая еналаза HCE. Нейрон-специфическая еналаза NSE. Нейрон-специфическая еналаза NSE – это фермент, который играет ключевую роль в гликолизе и преимущественно экспрессируется в нейронах и нейроэндокринных клетках. NSE используется в качестве онкомаркера для диагностики и мониторинга нейроэндокринных опухолей и мелкоклеточного рака легких. Основное назначение NSE. Первое. Диагностика мелкоклеточного рака легких – основной маркер для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов. Второе. Диагностика нейроэндокринных опухолей. Опухоли, происходящие из клеток АПУД-системы, например, феохромоцитома, нейробластома. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить нейроэндокринные опухоли от других типов новообразований. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень NSE коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью метастазирования. Синтез. NSE продуцируется нейронами, нейроэндокринными клетками и опухолевыми клетками нейроэндокринного происхождения. Метаболизм. NSE метаболизируется в печени, экскреция происходит преимущественно через почки. Причина повышения уровня NSE – более 16,3 нанограмма на миллилитр. Первое. Мелкоклеточный рак легких – основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют NSE – мелкоклеточная карцинома легких. Второе. Нейробластома. Опухолевые клетки нейробластомы экспрессируют NSE, нейробластома у детей. Третье. Феохромоцитома. Опухолевые клетки надпочечников продуцируют NSE, феохромоцитома. Четвертое. Карциноидные опухоли. Опухолевые клетки карциноидов синтезируют NSE, карциноид тонкого кишечника. Пятое. Медулярный рак щитовидной железы. Опухолевые клетки щитовидной железы экспрессируют НСЕ, медулярная карцинома щитовидной железы. Шестое. Ганглионейробластома. Опухолевые клетки продуцируют НСЕ, ганглионейробластома у детей. Седьмое. Травма головного мозга. Повреждение нейронов приводит к высвобождению НСЕ, черепно-мозговая травма. Восьмое. Инсульт. Ишемическое повреждение нейронов, ишемический инсульт. Девятое. Нейродегенеративные заболевания. Повреждение нейронов и высвобождение НСЕ. Болезнь Альцгеймера. Десятый. Гемолиз. Разрушение эритроцитов приводит к ложному повышению НСЕ, гемолитическая анемия. Сниженный уровень. Обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Антиген плоскоклеточного рака SCC. Антиген плоскоклеточного рака SCC – это гликопротеин, который вырабатывается клетками плоского эпителия. Он используется в качестве онкомаркера для диагностики и мониторинга плоскоклеточного рака, особенно в области головы и шеи, легких, пищевода, шейки матки и анального канала. Основное назначение SCC. Первое. Диагностика плоскоклеточного рака – основной маркер для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов. Второе. Мониторинг эффективности терапии, контроль уровня SCC после хирургического лечения, лучевой терапии или химиотерапии. Третье. Дифференциальная диагностика помогает отличить плоскоклеточный рак от других типов опухолей. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень SCC коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью метастазирования. Синтез SCC продуцируется клетками плоского эпителия, включая опухолевые клетки плоскоклеточного рака. Метаболизм. SCC метаболизируется в печени. Экскреция происходит преимущественно через почки. Причина повышения уровня SCC более 1,5 нанограммов на миллилитр. Первое. Плоскоклеточный рак легких. Основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют SCC, плоскоклеточная карцинома легких. Второе. Плоскоклеточный рак шейки матки. Опухолевые клетки шейки матки экспрессируют SCC, плоскоклеточная карцинома шейки матки. Третье. Плоскоклеточный рак головы и шеи. Опухолевые клетки в области головы и шеи синтезируют SCC, плоскоклеточная карцинома ротовой полости. Четвертое. Плоскоклеточный рак пищевода. Опухолевые клетки пищевода продуцируют SCC, плоскоклеточная карцинома пищевода. Пятое. Плоскоклеточный рак анального канала. Опухолевые клетки анального канала экспрессируют SCC, плоскоклеточная карцинома анального канала. Шестое. Доброкачественные заболевания кожи. Воспаление, гиперплазия плоского эпителия, псориаз, экзема. Седьмое. Хронические заболевания легких. Воспаление, повреждение эпителия дыхательных путей, хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ. Восьмое. Почечная недостаточность. Нарушение выведения SCC, хроническая почечная недостаточность. Девятое. Инфекции. Воспаление и повреждение эпителия, туберкулез легких. Десятое. Травма или хирургическое вмешательство. Повреждение ткани приводит к высвобождению SCC после биопсии или операции на легких. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Бета-2 микроглобулин. Бета-2 микроглобулин, B2M, это низкомолекулярный белок, который является частью главного комплекса гистосовместимости класса 1, HLA-1. Он присутствует на поверхности почти всех клеток, содержащих ядро, и играет важную роль в иммунной системе. Уровень бета-2 микроглобулина в крови используется в качестве маркера для диагностики и мониторинга ряда заболеваний, включая онкологические, аутоиммунные и почечные. Основное назначение бета-2 микроглобулина – первое. Диагностика и мониторинг множественной миеломы, маркер опухолевой нагрузки. Второе. Оценка функций почек, повышение уровня B2M при нарушении клубочковой фильтрации. Третье. Диагностика лимфопролиферативных заболеваний, маркер активности лимфомы. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень B2M коррелирует с тяжестью заболевания и вероятностью рецидива. Синтез. Бета-2 микроглобулин синтезируется практически всеми ядросодержащими клетками, особенно лимфоцитами, как часть комплекса HLA-1. Метаболизм. B2M фильтруется в почках и реабсорбируется в проксимальных канальцах. При нормальной функции почек бета-2 микроглобулин выводится с мочой. При нарушении функции почек его уровень в крови повышается. 10 причин повышения уровня бета-2 микроглобулина более 2300 нанограммов на миллилитр. Первое. Множественная миелома – основная причина. Опухолевые плазматические клетки продуцируют избыточное количество B2M – множественная миелома. Второе. Хронический лимфолейкоз. Повышенная продукция B2M лимфоцитами – хронический лимфолейкоз. Третье. Неходжкинские лимфомы. Опухолевые клетки лимфомы продуцируют B2M – диффузная B-крупноклеточная лимфома. Четвертое. Почечная недостаточность. Нарушение клубочковой фильтрации и реабсорбции B2M, хроническая болезнь почек, ХБП. Пятое. Аутоиммунные заболевания. Активация иммунной системы и повышенный синтез B2M, системная красная волчанка, СКВ. Шестое. Вирусные инфекции. Активация иммунной системы в ответ на инфекцию, ВИЧ-инфекция. Седьмое. Трансплантация органов. Иммунный ответ на трансплантант. Отторжение почечного трансплантата. Восьмое. Саркоидоз. Активация иммунной системы и воспаление. Саркоидоз легких. Девятое. Амилоидоз. Накопление амилоида, содержащего B2M. Диализ-ассоциированный амилоидоз. Сниженный уровень. Обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Фрагмент цитокератина цифра 21.1. Фрагмент цитокератина цифра 21.1 – это растворимый фрагмент цитокератина 19 СК-19, одного из структурных белков цитоскелета эпителиальных клеток. Цифра 21.1 используется в качестве онкомаркера для диагностики и мониторинга немелкоклеточного рака легких, а также других опухолей эпителиального происхождения. Основное назначение цифры 21.1 – первое. Диагностика немелкоклеточного рака легких. Основной маркер для оценки эффективности лечения и выявления рецидивов. Второе. Мониторинг других эпителиальных опухолей. Рак мочевого пузыря, шейки матки, пищевода. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить злокачественные процессы от доброкачественных. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень цифры 21.1 коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью метастазирования. Синтез. Цифра 21.1 образуется в результате деградации цитокератина 19, который входит в состав цитоскелета эпителиальных клеток. При разрушении опухолевых клеток фрагменты СК-19 попадают в кровоток. Метаболизм. Цифра 21.1 метаболизируется в печени. Экскреция происходит преимущественно через почки. Причины повышения уровня цифры 21.1 более 3,3 нанограмм на миллилитр. Первое. Немелкоклеточный рак легких. Основная причина. Опухолевые клетки разрушаются, высвобождая фрагменты цитокератина 19, аденокарцинома легких, плоскоклеточный рак легких. Второе. Мелкоклеточный рак легких. Опухолевые клетки также могут продуцировать СК-19, мелкоклеточная карцинома легких. Третье. Рак мочевого пузыря. Опухолевые клетки мочевого пузыря экспрессируют цитокератин-19, переходно-клеточная карцинома мочевого пузыря. Четвертое. Рак шейки матки. Опухолевые клетки шейки матки продуцируют СК-19, плоскоклеточная карцинома шейки матки. Пятое. Рак пищевода. Опухолевые клетки пищевода синтезируют цитокератин-19, плоскоклеточная карцинома пищевода. Шестое. Рак молочной железы. Опухолевые клетки молочной железы экспрессируют СК-19, инвазивная протоковая карцинома. Седьмое. Хронические заболевания легких. Воспаление и повреждение эпителия дыхательных путей. Хроническая обструктивная болезнь легких ХОБЛ. Восьмое. Почечная недостаточность. Нарушение выведения цифры 21.1. Хроническая болезнь почек ХБП. Девятое. Инфекции легких. Воспаление и разрушение эпителия. Туберкулез легких. Десятое. Травма или хирургическое вмешательство. Повреждение тканей приводит к высвобождению СК-19 после операции на легких. Сниженный уровень. Обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. UBC-антиген рака мочевого пузыря. UBC-антиген – это маркер, используемый для диагностики и мониторинга рака мочевого пузыря. UBC представляет собой растворимые фрагменты цитокератинов 8 и 18, которые высвобождаются в мочу при разрушении опухолевых клеток. Этот маркер особенно полезен для неинвазивной диагностики и контроля за течением заболевания. Основное назначение UBC-антигена. Первое. Диагностика рака мочевого пузыря. Маркер для раннего выявления заболевания. Второе. Мониторинг эффективности лечения. Оценка динамики уровня UBC после хирургического лечения, химиотерапии или иммунотерапии. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить злокачественные процессы от доброкачественных. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень UBC коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью рецидива. Синтез. UBC-антиген образуется в результате деградации цитокератинов 8 и 18, которые входят в состав цитоскелета эпителиальных клеток мочевого пузыря. При разрушении опухолевых клеток фрагменты цитокератинов попадают в мочу. Метаболизм. UBC метаболизируется в печени. Экскреция происходит преимущественно через почки, что позволяет определять UBC в моче. Причина повышения уровня UBC-антигена – более 33 микрограммов на литр. Первое. Рак мочевого пузыря – основная причина. Опухолевые клетки разрушаются, высвобождая фрагменты цитокератинов, переходно-клеточная карцинома мочевого пузыря. Второе. Доброкачественные заболевания мочевого пузыря, воспаление и повреждение эпителия, цистит, мочекаменная болезнь. Третье. Инфекции мочевыводящих путей, воспаление и разрушение эпителия, бактериальный цистит. Четвертое. Травма мочевого пузыря, повреждение ткани приводит к высвобождению цитокератинов после катетеризации мочевого пузыря. Пятое. После операции на мочевом пузыре хирургическое вмешательство вызывает повреждение тканей после трансуретральной резекции опухоли. Шестое. Лучевая терапия. Разрушение опухолевых клеток высвобождает цитокератины после облучения при раке мочевого пузыря. Седьмое. Химиотерапия. Цитотоксическое действие на опухолевые клетки после внутрипузырной химиотерапии. Восьмое. Рак предстательной железы. Опухолевые клетки могут продуцировать цитокератины, аденокарцинома простаты. Девятое. Рак почек. Опухолевые клетки почек могут высвобождать цитокератины, почечно-клеточная карцинома. Десятое. Курение. Хроническое воспаление и повреждение эпителия мочевого пузыря у курильщиков уровень UBC может быть повышен без наличия опухоли. Сниженный уровень. Обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. М2-пироводкиназа. М2-пироводкиназа, М2ПК, это изоформа фермента пироводкиназы, которая играет ключевую роль в гликолизе, особенно в условиях гипоксии, недостатка кислорода. М2ПК активно экспрессирует в опухолевых клетках, что делает ее важным онкомаркером для диагностики и мониторинга злокачественных новообразований. Основное назначение М2-пироводкиназы. Первое. Диагностика и мониторинг онкологических заболеваний, маркер опухолевой нагрузки и метаболической активности опухоли. Второе. Оценка эффективности лечения, снижение уровня М2ПК после терапии указывает на уменьшение опухолевой массы. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить злокачественные процессы от доброкачественных. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень М2ПК коррелирует с агрессивностью опухоли и вероятностью метастазирования. Синтез. М2ПК синтезируется в цитоплазме клеток, особенно в опухолевых клетках, где она участвует в аэробном гликолизе, эффект Варбурга. Метаболизм. М2ПК метаболизируется в печени. Экскреция происходит преимущественно через почки. Причины повышения активности М2-пироводкиназы более 15 единиц на миллилитр. Первое. Колоректальный рак. Основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют М2ПК для поддержания аэробного гликолиза, аденокарциномы толстой кишки. Второе. Рак желудка. Опухолевые клетки желудка экспрессируют М2ПК, аденокарциномы желудка. Третье. Рак поджелудочной железы. Опухолевые клетки поджелудочной железы продуцируют М2ПК, аденокарциномы поджелудочной железы. Четвертое. Рак легких. Опухолевые клетки легких синтезируют М2ПК, немелкоклеточный рак легких, НМРЛ. Пятое. Рак молочной железы. Опухолевые клетки железы экспрессируют М2ПК, инвазивная протоковая карцинома. Шестое. Рак почки. Опухолевые клетки почки продуцируют М2ПК, почечно-клеточная карцинома. Седьмое. Рак печени. Опухолевые клетки печени синтезируют М2ПК, гепатоцеллюлярная карцинома. Восьмое. хронические воспалительные заболевания кишечника, воспаление и гиперплазия эпителия, болезнь Крона, язвенный колит. Девятая инфекция, воспаление и повреждение тканей, туберкулез легких. Десятая травма или хирургическое вмешательство. Повреждение ткани приводит к высвобождению М2ПК после операции на желудке или кишечнике. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Хромогранин А. Хромогранин А, CGA, это кислый гликопротеин, который содержится в секреторных гранулах нейроэндокринных клеток. Он является важным маркером для диагностики и мониторинга нейроэндокринных опухолей, НЕО, а также используется для оценки функции нейроэндокринной системы. Основное назначение хромогранина А. Первое. Диагностика нейроэндокринных опухолей. Маркер для выявления опухолей, происходящих из клеток АПУД-системы. Второе. Мониторинг эффективности лечения. Оценка динамики уровня CGA после хирургического лечения, лучевой терапии или химиотерапии. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить нейроэндокринные опухоли от других типов новообразований. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень CGA коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью метастазирования. Синтез. Хромогранин А синтезируется в нейроэндокринных клетках, включая клетки гипофиза, поджелудочной железы, надпочечников и желудочно-кишечного тракта. Он хранится в секреторных гранулах и высвобождается вместе с гормонами и нейропептидами. Метаболизм. CGA метаболизируется в печени, экскреция происходит преимущественно через почки. Причины повышения уровня хромогранина А более 100 нанограммов на миллилитр. Первое. Нейроэндокринные опухоли НЕО. Основная причина. Опухолевые клетки активно продуцируют CGA. Карциноидные опухоли, феохромоцитома, нейробластома. Второе. Мелкоклеточный рак легких. Опухолевые клетки экспрессируют CGA, мелкоклеточная карцинома легких. Третье. Множественная эндокринная неоплазия. Генетические мутации приводят к развитию нейроэндокринных опухолей. МЭН типа 1 и 2. Четвертое. Гастринома. Опухолевые клетки продуцируют CGA, гастринома поджелудочной железы. Пятое. Инсулинома. Опухолевые клетки синтезируют CGA, инсулинома поджелудочной железы. Шестое. Гиперплазия нейроэндокринных клеток. Увеличение количества клеток, продуцирующих CGA. Гиперплазия G-клеток желудка. Седьмое. Хронический атрофический гастрит. Повышенная активность нейроэндокринных клеток, аутоиммунный гастрит. Восьмое. Почечная недостаточность. Нарушение выведения CGA, хроническая болезнь почек, ХБП. Девятое. Прием ингибиторов протонной помпы, ИПП. Повышение уровня гастрина стимулирует синтез CGA, длительный прием омепразола. Десятое. Стресс и физическая нагрузка. Активация нейроэндокринной системы, острый стресс или интенсивная физическая нагрузка. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Хорионический гонадотропин человека, ХГЧ. Хорионический гонадотропин человека, ХГЧ, это гормон, который вырабатывается трофобластами плаценты во время беременности. Он играет ключевую роль в поддержании беременности, стимулируя выработку прогестерона желтым телом яичника. ХГЧ также используется в качестве онкомаркера для диагностики и мониторинга трофобластических заболеваний и некоторых видов рака. Основное назначение ХГЧ. Первое. Диагностика беременности. Основной маркер для подтверждения беременности на ранних сроках. Второе. Мониторинг трофобластических заболеваний, пузырный занос, хориокарцинома. Третье. Диагностика и мониторинг опухолей, герминогенные опухоли, рак яичек. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень ХГЧ коррелирует с объемом опухоли, стадией заболевания и вероятностью метастазирования. Синтез. ХГЧ синтезируется трофобластами плаценты после имплантации эмбриона. Он состоит из двух субъединиц – альфа и бета. Альфа-субъединица схожа с таковой у других гормонов – ЛГ, ФСГ, ТТГ. А бета-субъединица уникальна для ХГЧ. Метаболизм. ХГЧ метаболизируется в печени. Экскреция происходит преимущественно через почки, что позволяет определять ХГЧ в моче. Причины повышения уровня ХГЧ – более 5 нанограммов на миллилитр. Первое – беременность. Основная причина. Трофобласты плацента активно продуцируют ХГЧ – нормальная беременность. Второе. пузырный занос, патологическое разрастание трофобластов, полный или частичный пузырный занос. Третье – хориокарцинома, злокачественная опухоль из трофобластов, хориокарцинома матки или яичка. Четвертое – герминогены опухоли, опухолевые клетки продуцируют ХГЧ, тератома, семенома. Пятое – многоплодная беременность, увеличение количества трофобластов, беременности двойней или тройней. Шестое – внематочная беременность, трофобласты имплантированного эмбриона продуцируют ХГЧ, трубная беременность. Седьмое – синдром Даунова плода, повышенный уровень ХГЧ в материнской крови, пренатальный скрининг на хромосомные аномалии. Восьмое – прием препаратов ХГЧ, введение экзогенного ХГЧ, использование ХГЧ для стимуляции овуляции. Девятое – рак яичников, опухолевые клетки продуцируют ХГЧ, эпителиальный рак яичников. Десятое – рак легких, опухолевые клетки экспрессируют ХГЧ, мелкоклеточный рак легких. Сниженный уровень обычно отмечается в динамике при необходимости контроля. Поиск онкомаркеров по органам. Орган система – печень. Основные – АФП-альфа-фетопротеин, дополнительные – ПИВКа-2, АФП-Л3, С, ЦА-19-9, ферритин, ЦА-50, ЦА-125. Повышается при гепатоцеллюлярном раке, герминогенных опухолях. Орган системы поджелудочная железа. Основные – ЦА-19-9, дополнительные – СЕА, ЦА-125, ЦА-242, ТУ-М2-ПК. ЦА-19-9 также повышен при раке желчных путей. Орган системы желудок. Основные – ЦА-72-4, СЕА. Дополнительные – ЦА-19-9, АФП при метастазах. СЕА не специфичен, но используется для мониторинга. Орган системы – кишечник, колоректальный рак. Основные – СЕА-ЦА-19-9, дополнительные – ТИМП-1, СЕПТ-9 в крови, ЦА-242, ТУ-М2-ПК. СЕА – основной маркер для контроля рецидивов. Орган системы – легкие. Основные онкомаркеры – немелкоклеточный рак, ЦИФРА-21-1, СЕА, мелкоклеточный рак, НСЕ, ПРО-ГРП. Дополнительные онкомаркеры – SCC при плоскоклеточном раке. НСЕ также повышен при нейроэндокринных опухолях. Орган системы – молочная железа. Основной онкомаркер CA15-3, дополнительные – СЕА, HER2, НЕО, несекретируемый, ТУ-М2-ПК. Используются для мониторинга, но не для диагностики. Органы системы – яичники. Основные онкомаркеры CA125, HER4, АФП, ХГЧ, герминомы. Дополнительные – РОМА-индекс CA125 плюс Хе4. Хе4 более специфичен, чем CA125. Орган системы шейка матки. Основной онкомаркер – SCC, антиген плоскоклеточного рака. Дополнительные – CA125-СЕА. SCC коррелирует со стадией и прогнозом. Орган системы эндометрий. Основной – CA125, дополнительные онкомаркеры – Хе4, СЕА. Невысокая специфичность чаще используют для контроля. Орган системы – предстательная железа. Основной онкомаркер – PSA, общий и свободный. Дополнительный – PSMA для ПЭТ-диагностики. Повышается при аденоме, простатите. Орган системы – яички. Основные – АФП-ХГЧ, дополнительный онкомаркер – LDH. Герминогены опухоли – несеминомы. Орган системы – щитовидная железа. Основные онкомаркеры – медулярный рак, кальцитонин, другие типы – тиреоглобулин, дополнительные – СЕ, при медулярном раке – МУК-1. Кальцитонин – маркер МЕН-2 синдрома. Орган системы – мочевой пузырь. Основные онкомаркеры – UBC, NMP-22 в моче. Дополнительные – СЕ, SCC, ЦИФРА-21-1. UBC – белок рака мочевого пузыря. Орган системы – почки. Основные – нет специфичных маркеров, дополнительные – ТУ-М2-ПК в моче. Диагноз основывается на визуализации. Орган – система нейроэндокринной опухоли. Основные онкомаркеры – хромогранин А, НСЕ, дополнительные – 5-HAAA, серотониновый метаболит. Хромогранин А – наиболее универсальный маркер. Орган – система – меланома. Основные онкомаркеры – S100, LDH, дополнительные TA90 – МИА. S100 также повышен при неврологических заболеваниях. Орган системы лимфомы. Бета-2 микроглобулин LDH – это основные онкомаркеры, дополнительные – неспецифичные. Показатели опухолевой нагрузки. Орган системы – множественная миелома. Основные онкомаркеры – бета-2 микроглобулин, свободные легкие цепи иммуноглобулинов, дополнительные – М-протеин, электрофорез. Основной маркер – парапротеин в крови, моче. Поиск опухоли по маркерам. Онкомаркер PSA – простат-специфический антиген. Основные связанные опухоли – рак предстательной железы, дополнительно повышается при аденоме простатите. Онкомаркер АФП, альфа-фетопротеин, основные связанные опухоли, гепатоцеллюлярный рак, герминогенные опухоли, яички-яичники, дополнительно повышен при беременности циррозе. Онкомаркер СЭА, раково-эмбриональный антиген, основные связанные, колоректальный рак, рак желудка, легких, молочной железы, дополнительно, неспецифичен, повышается при воспалении. Онкомаркер CA125, основные связанные опухоли, рак яичников, эндометрия, маточных труб желудка, дополнительно, может повышаться при эндометриозе, перитоните. Онкомаркер CA15-3, основные связанные опухоли, рак молочной железы и матки, дополнительно, используются для мониторинга рецидивов. Онкомаркер CA19-9, основные связанные опухоли, рак поджелудочной железы, желчных путей, колоректальный рак, дополнительно, повышен при панкреатите, холестазе. Онкомаркер CA-242. Основные связанные опухоли, рак поджелудочной железы, колоректальный рак. Дополнительно, также при раке желудка и доброкачественных образованиях ЖКТ. Онкомаркер CA-72-4. Основные связанные опухоли, рак желудка, кишечника и яичника. Дополнительно, также легкие и эндометрий. Онкомаркер SCC, антиген плоскоклеточной карциномы. Основные связанные опухоли, рак шейки матки, пищевода, легких, головы и шеи. Дополнительно, коррелирует с агрессивностью опухоли. Онкомаркер NSE, нейрон-специфическая эналаза. Основные связанные опухоли, мелкоклеточный рак легкого, нейроэндокринные опухоли. Дополнительно, повышается при инсульте, травме мозга. Онкомаркер ХГЧ, хорионический гонадотропин. Основные связанные опухоли, хориокарцинома, герминогенные опухоли, трофобластические опухоли. Дополнительно повышен при беременности. Онкомаркеры, кальцитонин. Основные связанные опухоли, медулярный рак щитовидной железы, С-клеточный. Дополнительно, маркер МЕН-2 синдрома. Онкомаркеры, тиреоглобулин. Основные связанные опухоли, рак щитовидной железы, папиллярный, фолликулярный. Дополнительно, контроль после тиреоидэктомии. Онкомаркер Х4. Основные связанные опухоли, рак яичников, эпителиальный. Дополнительно, часто сочетают с CA-125. Онкомаркер С100. Основные связанные опухоли, меланома, глиома, шваномы. Дополнительно, неспецифичен, повышается при травмах. Онкомаркер цифра 21.1, основные связанные опухоли, немелкоклеточный рак легкого, пищевода, мочевого пузыря. Дополнительно, полезен для прогноза и мониторинга. Онкомаркер ПРО-ГРП, прогастрин, релизинг, пептид. Основные связанные опухоли, мелкоклеточный рак легкого. Дополнительно, более специфичен, чем НСЕ. Онкомаркер бета-2 микроглобулин, основные связанные опухоли, множественная миелома, лимфомы. Дополнительно, показатель опухолевой нагрузки. Онкомаркер LDH, лактат дегидрогеназа. Основные связанные опухоли, лимфомы, метастазы в печень, меланома. Дополнительно, неспецифичен, повышается при гемолизе. Онкомаркер ПАП, кислая фосфатаза простаты. Основные связанные опухоли, метастатический рак простаты. Дополнительно, устаревший маркер, заменен PSA. Онкомаркер UBC. Основные связанные опухоли, рак мочевого пузыря, дополнительно используются в моче. Онкомаркер S100B, основные связанные опухоли, меланома, метастазы в ЦНС, дополнительно, также при инсультах, травмах мозга. Онкомаркер 2М2ПК, Основные связанные опухоли – рак пищевода, желудка, поджелудочной железы, легких, молочной железы, кишечника, почек. Онкомаркер – хромогранин А. Основные связанные опухоли – нейроэндокринные опухоли, дополнительно – карциноид.